поднимем с криком, получше приладив лады. Идем мы судьбе навстречу, с копьем ускоряя шаг. И жизнь пролетает мигом, и мы просто в ней солдаты. Крестим же мечи, отвечу на вызов, что бросил враг. Забудем обиды, споры, негромкие пожелания. И рядом плечо подмога, и щит мой, моя скала. Теперь мне нужны узоры беспечного оправдания. Идем, уповая на Бога, и нам лишь победа нужна. Слава на клинках пусть рассеет мрак, и бесстрашный ветер в парусах. Ожидание прочь, нужно превозмочь, водрузив на башне наш победный флаг. Летят будто осы стрелы, врезаясь в доспехи со звоном. И кровь порождает ярость, отваги придав полет. Так будем отчаянно смелы, повенчаны ратным законом. Мы братство, и нам лишь осталось сражаясь идти вперед. Пусть будет холодным рассудок, и твердыми будут решения. За правом стреножены чувства, и волей повержен страх. И каждой души закоулок пускай не наводит сомненья. Познавши в битве искусство себя побеждать в боях, слава на клинках пусть рассеет мрак, и бесстрашный ветер в парусах. Ожидание прочь, нужно превозмочь, водрузив на башне наш победный флаг.